Глава 18. Я проснулась среди ночи от дикой жажды. Лежа в непроглядной темноте, с бешено колотящимся сердцем, я была слишком напугана, чтобы встать. Словно моим единственным поводом для беспокойства служило темное пространство под кроватью. Я пошла в душ и напилась из-под крана. Потом вытерла лицо полотенцем. Я вспомнила, как щепетильно Шон относился к своему туалету, как он это называл, и как предпочитал строго определенный воск для укладки волос. В темноте мне показалось, что я чувствую этот запах, смесь миндаля и сладкого апельсина. «Не будь параноиком», — сказала я себе. «Это просто мыло на раковине». Я взяла его, поднесла к носу и понюхала. Потом вернулась в постель и урывками проспала остаток ночи. Я намеревалась улизнуть от Роба, но рано утром услышала скрип шезлонга и, выглянув в окно, увидела, что он уже забрался на него с ногами и пристроил ноутбук на колени. Банное полотенце он разложил на земле, как белый флаг. Я быстро оделась. «Так ты пишешь или только делаешь вид?» — спросила я, стоя на пороге. Он поднял на меня взгляд. «Делаю вид. Я думал, если ты настоящий писатель, слова льются из тебя потоком». Роб моргнул. «Да. Выходит, я не настоящий писатель». «Так это одно большое надувательство?» Он моргнул еще раз. «Что-то вроде того». Небо было синее, в тон рубашки Роба без воротника. В воздухе парил пух от одуванчиков. Его волосы были зачесаны назад, а ноги до сих пор были мокрые и блестели на солнце. Он смотрел на меня с робкой улыбкой. Я смутилась, не зная, как себя вести. Тут щелкнул замок, и мы оба повернули головы на звук. Это Клэр открывала калитку. «Привет», — сказала она. «Великие умы мыслят одинаково. Я подумала по-быстрому окунуться до завтрака. Но сначала я просто...» Она шарила вокруг взглядом. «Я просто...» — снова сказала она. Потом стала ходить вокруг бассейна, наклоняясь, чтобы заглянуть под мебель. «Что-то потеряла?» — спросил Роб. «Наверняка он где-то у меня в комнате». Она присела на краешек шезлонга. «Ну да, потеряла». Она стянула футболку, под которой оказался слитный темно-синий купальник с широкой белой полосой под грудью. «Черный, одну вещицу. Неважно. Просто не понимаю, куда она могла подеваться». Роб переставил компьютер и спустил ноги на землю. «Хочешь, поможем тебе ее найти?» Клэр ответила не сразу, продолжая просто сидеть и задумчиво хмуриться. А через несколько секунд снова встала и проверила за цветочными горшками. «Не волнуйтесь, я просто подумала, что могла уронить ее вчера, когда переодевалась после купания. Но, я уверена, она найдется». Я прислушалась к своим ощущениям. После того, как он сказал «мы», у меня в животе все затрепетало. Но я взяла себя в руки и спросила, что это за черная вещица. Она подошла к бортику бассейна, опустила палец ноги в воду и вытащила обратно. «Чёрный!» Она провела руками по воздуху, повторяя очертания своей груди. Тогда до меня дошло, что происходит. «О!» — сказала я. «Чёрный верх от купальника. По-моему, я его где-то видела». Я постучала себя пальцем по лбу, словно изо всех сил пыталась вспомнить. «Да», — с облегчением подтвердила она. «Чёрный верх от купальника». Я пощелкала пальцами. «Вауди!» Когда я искала шоколад, я увидела что-то под пассажирским сиденьем. Теперь, когда ты об этом сказала, я подумала, что, может, это и был верх от купальника». Клэр закусила губу. «Наверное, ты брала купальник с собой, — предположила я, — когда ездила с Филом в Пуго. Видимо, он выпал из твоего полотенца». «Разумеется, все было не так. В следующий раз мы возьмем купальные принадлежности». Кто из них произнес эту фразу? «Да-да», — кивнула она. «Да, точно». Она начала натягивать футболку обратно. «Пойду принесу его, пока одна из твоих племянниц его не свистнула». Встряхнув головой, она благодарно рассмеялась. «Мои племянницы, они и такие. С ними надо держать ухо востро». Потом, заметно повеселев после того, как мы нашли логичное объяснение пропажи, она добавила: «Это же Хайди Кляйн». Люксовый бренд купальников. Роб молчал всю дорогу, пока мы ехали в деревню за хлебом. Когда добрались до места, он спросил, не будет ли меня раздражать тот факт, что он сегодня приготовит ужин. Просто он давно мечтал приготовить ягненка. Я сказала, что не против. Лишь бы Ребекка не подумала, что я отлыниваю от работы. Он сказал, что поговорил с ней, и ее все устраивает. «Без проблем», — я небрежно пожала плечами, мысленно воскликнув. «Чёрт, да!» Роб исчез в недрах супермаркета «Казино», а я пошла в булочную. Через некоторое время он вернулся с большим бумажным пакетом в руках. «Самое необходимое», — сказал он поверх него. «И еще кое-что на всякий случай». Когда мы сели в машину и пристегнулись, он сказал: «Надеюсь, ты не думаешь, что я вмешиваюсь в твои дела?» «Чего уж там. Если тебе это доставляет удовольствие, вмешивайся на здоровье». Он на секунду задержал на мне взгляд, потом облегченно рассмеялся. «Ну, хорошо». Несколько минут спустя, когда мы ехали обратно, он сказал: «Я понимаю, почему ты этим занимаешься. Это дает тебе огромную свободу, шанс пожить в красивых местах. Летом в Провансе, зимой в Альпах». «Воплотить мечту в жизнь», — добавила я. «Я понимаю, что это довольно утомительно. Вписываться в жизнь других людей, входить в семью и при этом получать зарплату». Он неловко засмеялся. «Тебе ведь платят за это?» «Надеюсь, что заплатят», — засмеялась я в ответ, хотя сама до сих пор не поняла, как и когда это произойдет. «Вообще ты отлично справляешься. Похоже, они все тебя полюбили». «Спасибо». Роб припарковал машину напротив ворот. Я с надеждой подумала, что на этом наш разговор окончен. Он заглушил двигатель, отстегнул ремень и открыл дверцу. Когда мы вышли из машины, он добавил: «А может, ты просто очень талантливая актриса?» «Не такая уж я и талантливая», — сказала я. «Иначе жила бы в Вест-Энде, а не вот это вот всё». Вест-Энд. Западная часть центра Лондона, где сосредоточена театральная и концертная жизнь. Музеи, правительственные учреждения, университеты и колледжи, а также элитная недвижимость и фешенебельные магазины. И то правда. Когда мы вошли в дом, Марта спускалась по лестнице со второго этажа. Роб сразу прошел на кухню, а я задержалась, чтобы спросить, как она. Она уже привела себя в порядок. Надела платье в зеленую и белую клетку. Но лицо ее было бледным, под глазами залегли тени. Я поздоровалась с ней одними губами. И она, прислушиваясь, замерла на несколько секунд, а потом махнула мне рукой, зовя меня за собой. Мы прошли по коридору в прачечную. Я закрыла дверь, и она взгромоздилась на стиральную машину. «Так и не могу до него дозвониться. трагическим тоном сказала она. «Наверняка он потерял свой телефон». Я спросила, может ли он позвонить ей с чужого телефона. «Не знаю, помнит ли он мой номер наизусть. А в школе он не может его узнать? Начальство он спрашивать не станет». «Ну, конечно». Я спросила, не надумала ли она сообщить обо всем матери. И она разволновалась еще сильнее. «Не могу. Она начнет задавать вопросы. Станет расспрашивать, кто он и что я собираюсь делать. А я не могу ответить ни на один из ее вопросов, пока не поговорю с Лео... с ним». В том, как она пыталась скрыть имя Лиама Мерчанта, было что-то трогательное. «Он тебя поддержит?» — осторожно спросила я. «У него куча денег, его семья очень богатая, у него ведь есть собственный дом». «Я говорю не об этом». «Не знаю». Вид у Марты вдруг стал растерянным. Я обняла ее. «Если буду нужна, — сказала я, — ты знаешь, где меня искать». За завтраком Лайла с восторгом рассказывала о недавно прочитанной книге на тему самопомощи. «Представляете, она правда заставляет задуматься, что именно делает тебя счастливым». После этого Роланд по ее настоятельной просьбе рассказал всем о своей новой диете. «Есть в больших количествах красное мясо, а потом поститься, и так по кругу». «Очень эффективно работает», — сказал он. Потом несколько раз негромко сглотнул, словно жалел о том, что выставил себя на всеобщее обозрение. «Ну, не знаю», — запустив руку под футболку, Роб похлопал себя по животу, а потом сделал резкий вдох. «Я, наверное, безнадежный случай». Он откинулся на стуле, вытянув одну руку в сторону Клэр. «Или, может, когда закончу книгу, возьму себя в руки». «Надеюсь, это произойдет скорее рано, чем поздно», — сказал Фил. «Неужели мое тело так остро нуждается в уходе?» — простонал Роб. «Я имел в виду книгу», — засмеялся Фил. Когда я принесла кофейник со свежесваренным кофе, они все еще обсуждали новый роман. Лайла спросила, как он называется, а Клэр поинтересовалась содержанием. Обернувшись, Роб бросил взгляд на Фила и постучал себя пальцем по носу. «Боюсь, я сам еще не знаю». «Придется вести себя осторожнее, а то еще ненароком станем героями твоей истории», — сказал Фил. Роб скованно рассмеялся. «Причин волноваться нет. Роман уже на стадии доработки». Подавшись вперед, Лайла с серьезным видом спросила: «Расскажи, где ты берешь свои идеи? Откуда черпаешь вдохновение?» Роб неловко поерзал на стуле. «Я начинаю с героя». Не обращая внимания на его смущение, Лайла продолжала напирать. «А как это происходит?» Робу явно становилось не по себе. Он взял с тарелки недоеденный круассан и начал рвать его на кусочки. «Ну, начинаешь, наверное, с общих черт. Пола, возраста, роста, строение лица. А потом, когда нарисуешь образ героя в своей голове, придумываешь, что он чувствует, что им движет, что мотивирует его». Лайла кивала, словно прикидывая, есть ли в его словах какая-то ценность. «Ты прямо кукловод», — сказала она. «Наверное. Что-то вроде того». Я вернулась на кухню. Наблюдать за его допросом было приятно. Но я вдруг вспомнила, что ничего не запланировала на ланч. И слегка запаниковала. Заглянула в холодильник. Кто-то положил обратно пустые обертки от ветчины и салями. А от сыра осталась лишь горстка корявых обрезков. Картошку я прикончила. Все яйца и бекон а также остатки листового салата и огурцов пошли на варево Роба. Даже та странная паста из сельдерея с майонезом, похоже, закончилась. Я почувствовала гнетущее отчаяние. Эти приемы пищи когда-нибудь заканчиваются? Нет, видимо, не заканчиваются. В этом-то все и дело. На кухню пришел Роб. «Я купил чечевицу и грецкие орехи, когда заходил в супермаркет», — сказал он. «Вдруг кому-то захочется салата. Знаешь, такого с козьим сыром». Его не так уж и много осталось. Прошла секунда, другая. Он что, меня проверяет? Но потом он кивнул. «Нам надо совсем чуть-чуть». «В таком случае это хорошая идея», — сказала я, закрывая холодильник. После завтрака Роб поехал в ближайшую мясную лавку за ягнёнком. А когда вернулся, Фил пригласил его в кабинет на небольшой разговор. Я слышала бормотание Роба. Он заверял Фила, что очень скоро будет что почитать. «Восхитительно!» — хлопнув в ладоши, Фил громко сказал. «Жду не дождусь!» Потом Фил побрел обратно к бассейну, а Роб остался в кабинете. До меня доносилось яростное клацанье по клавишам. Приготовить салат из чечевицы с грецким орехом оказалось проще, чем я думала. Вся сложность в приготовлении еды, судя по всему, состоит не в изучении рецепта, а в обдумывании и планировании. Когда я жарила грецкие орехи, до меня вдруг дошло, что клацанье в кабинете прекратилось. Когда я подняла глаза, на пороге стоял Роб. Судя по виду, ему было жарко. Волосы на висках влажные, голубая рубашка не заправлена. Издав протяжный вздох, он привалился к косяку. У меня ёкнуло сердце. «Всё нормально?» — спросила я. Он просто стоял там, неотрывно глядя на меня. И я поняла, что тоже на него смотрю. Я думала о том, какая широкая у него грудь, как приятно было бы сделать несколько шагов вперед, положить голову ему на плечо и оказаться в его объятиях. Он открыл рот, собираясь что-то сказать, закрыл его, потом снова открыл, но с его губ слетело только одно — «Лулу». И опять. «Лулу». «Да», — тихо сказала я. Последовала еще одна пауза, и потом он спросил. «Помощь нужна?» «Нет, все хорошо». «Ну ладно». Отделившись от косяка, он развернулся и ушел. Я слышала, как со скрипом раскрылся его ноутбук, и клацанье возобновилось.